Несмотря на вечер буднего дня, дороги были свободны, так что поездка заняла меньше 10 минут. Фука высадила Харуюки на тротуаре улицы Симмензиру у северного входа в парк Кансан-Эн. Он помахал вслед удаляющейся итальянской машине и вздохнул. Цепочка удивительных событий тянулась весь день, точнее со вчерашнего вечера, и никак не заканчивалась. Он проснулся дома у Черноснежки, познакомился с Цубуми Косикой в библиотеке Сасадзуки, поехал в больницу Сатагаи, освободил Вакамию Мигуми. После возвращения домой и перерыва на домашнюю работу принял у себя дома Черноснежку, Цубуми и Чиюри, поговорил с Центори о центре на высшем уровне, а вечером участвовал вместе с Фука в собрании легионов в Итигае. Этот июль вообще оказался очень напряженным, но такой плотности событий в жизни Харуюки еще никогда не было. Но теперь ему предстояло еще одно последнее дело. 15 минут шестого. Харуюки посмотрел в небо, наконец-то начавший окрашиваться рыжеватыми оттенками, запустил приложение навигатора и выбрал адрес, который внес еще дома. Парк Кансан-Эн – всего лишь ближайшая достопримечательность, на самом деле ему требовалось место в 300 метрах к северу. Харуюки перешел с Симмедзира на ближайшем светофоре, затем пересек по узкому мосту реку Канда и вдруг оказался посреди спального района. Какое-то время он петлял между частных и малоэтажных домов, полагаясь на навигатор. Наконец, впереди показался детский сад. Харуюке был нужен семиэтажный дом с другой стороны от него. Он записал в навигатор даже номер квартиры, но звонить, разумеется, не собирался. Ему было сказано лишь хорошенько запомнить внешний вид и окрестности дома, а также проверить имя на почтовом ящике. Обшитый белыми панелями дом казался не слишком новым и не слишком старым, на вид ему было лет 10. Ухоженные растения у входа и скверик напротив создавали ощущение свежести, рядом с зеленью даже невыносимая июльская жара будто бы слегка отступала. Харуюки постоял перед домом, убедил себя, что просто зайти в подъезд еще не преступление, и решительно шагнул вперед, проходя через автоматические ворота. Как и сказала Сентри, слева была панель замка, справа почтовые ящики и ящик для служб доставки. Харуюки отыскал почтовый ящик квартиры 505 и посмотрел на фамилию. «Содзукава». «Не переехала!» – мысленно воскликнул Харуюки, торопливо разворачиваясь. К счастью, ему удалось сбежать, не наткнувшись ни на жильцов, ни на администратора. Добравшись до детского сквера, который выходил на другую улицу, Харуюки достал многоразовую пластиковую бутылку и смочил горло чаем. Детей в саду не было, видимо, сказывался 6 час вечера. Вдалеке на лавочке под глицинией сидела пара стариков, но Харуюки решил, что они вряд ли будут возмущаться, и вновь посмотрел на белый дом, просматривающийся по другую сторону кустов. Говорят, еще лет 20 назад с помощью онлайн-карт можно было изучить практически любые дороги и дворы. Однако еще до рождения Харуюки правительство приняло закон, по которому в целях безопасности и поддержания правопорядка все подобные данные должны храниться в Social Security Surveillance Center, центре наблюдения за социальной безопасностью, к которому у обычных граждан нет доступа. Поэтому Харуюки пришлось прийти сюда лично, чтобы увидеть этот дом. «Но для чего мне запоминать, как он выглядит?» – проворчал Харуюки, вытирая платком пот с вспотевшего лба. В конечном счете ему предстояло выйти на связь с той, кто жила в 505-й квартире. Однако он знал только имя и полагал, что пока идут каникулы, найти Судзукаву будет непросто. Харуюки понятия не имел, в какое время она выходит из дома, так что придется сидеть в засаде очень долго. Впрочем, сегодня был всего лишь первый подготовительный этап, и ему казалось, что главная задача – не изучить сам дом, а найти удобные места для слежки за входом. «Хотя вариантов кроме этого сквера все равно нет», – пробормотал он. Справа от здания был еще многоэтажный дом, слева – частный, а дорога оказалась настолько узкой, что одинокий бездельничающий школьник вызвал бы уйму подозрений. Оставался только сквер, но днем тут должны были играть детсадовцы. Харуюки должен придумать оправдание, прежде чем здесь засиживаться, иначе его сдадут в полицию. «Если я скажу, что изучаю птиц и жуков для домашки по биологии, меня пошлют в Кансан-Эн или сад Хасакава. Если скажу, что жду человека, это даст мне самое большее полчаса». Харуюки задумчиво посмотрел на дом. В эту же секунду с обеих концов улицы появились люди. Справа – бабушка на велосипеде, груженном сумками с продуктами. Слева – три школьницы в спортивной форме, явно возвращавшиеся домой из секции. «Ладно, я увидел все, что собирался. Пора уходить, пока на меня не начали косо смотреть», подумал Харуюки, собираясь повернуться к противоположному выходу из сквера, но вдруг застыл, снова повернулся к дому и впился взглядом в девушек. Шедшую слева, с его стороны, девушку с короткими волосами и идущую в центре с пучком на затылке, он однозначно видел впервые. Но та, что справа, очень высокая и с длинными волосами, что-то потревожило в его воспоминаниях. Он уловил сходство с тем образом, что явился его глазам час назад на высшем уровне, разве что за это время его владелица стала на 3,5 года старше. Да, это она. Это могла быть только она. Харуюки был уверен на все 100, но что дальше? Молча проводить взглядом и надеяться на встречу в другой раз? Нет, неизвестно еще, когда она вновь попадется на встречу. И вообще, битва с Инти состоится уже завтра в 5 утра, через 12 часов. Этот шанс нельзя упускать. И все же, как только Харуюки понял, что именно должен сказать, на ладонях проступил пот. Это было не легче, а может даже и сложнее, чем заговорить с Черноснежкой в школьной комнате отдыха осенью прошлого года. Харуюки стоял истуканом, а девушка тем временем приближалась. 3 тени, нарисованные вечерним солнцем, уже упали на площадку посреди сквера. Первой перед кустами на краю сквера проехала бабка с продуктами. Девушки остановились и поздоровались с ней. Видимо, хорошо знали. Затем снова пошли вперед. До подъезда оставалось меньше 10 метров. Если интуиция не обманула Харуюки, то длинноволосая девушка зайдет в дом, затем откроет замок с помощью панели слева, войдет в лифт, и после этого он ее уже не поймает. Спутницы могут быть ее соседками или же пойдут куда-то дальше, но во всяком случае, та, кто ему нужна, не останется на улице одна. «Придется идти прямо сейчас. Ну же!» Харуюки стукнул свою застывшую ногу кулаком и заставил себя сделать шаг. Он вышел на дорогу, едва не споткнувшись, и встал перед девушками. «Прошу прощения!» — жалобно пролепетал он, но школьницы все равно сразу остановились, уставившись на него. Харуюки уже знал, что длинноволосая девушка – первоклассница старшей школы. Скорее всего, ее подруги тоже. Впрочем, сейчас для него было не слишком важно, младше он, чем они, или нет. Выражения их лиц состояли на 4/5 из недоумения и на 1/5 из настороженности. Они ждали продолжения. В голове Харуюки разлился белый туман, но он смог выудить оттуда имя и произнести его. «Вы ведь Сэри Судзукава, да?» Как только Харуюки договорил, подозрительности во взглядах девушек стало раза в 2 больше. Девушка с длинными волосами, которой, по всей видимости, и принадлежало это имя, отступила на полшага и подняла левую руку, будто защищаясь. «Да, я Судзукава. А ты кто?» — спросила она в ответ. По ее голосу действительно было непросто сразу определить пол. Прямо как у Центурия Сентри, которая прислала Харуюки сюда. Длинный разрез глаз, аккуратные брови и маленькие губы чем-то напоминали маску на лице аватара. Чуть собравшись с мыслями, Харуюки представился сам. «Меня зовут Арита Харуюки. Я учусь во 2 классе средней школы Омисата в Сугинами». «Арита, мы знакомы?» Очень хотелось ответить «да», но Сэри, разумеется, не знала об их знакомстве. «Нет, мы ни разу не встречались». Харуюки покачал головой. «Но я вас хорошо знаю». На эти слова отреагировала девушка, стоящая посередине. «Ты что, следишь за ней? Тут рядом социальная камера. Только попробуй что-нибудь выкинуть. Тебя сразу арестуют». Резко добавила та, что слева, показывая пальцем на привычную черную сферу на столбе. Возможно, искусственный интеллект, анализировавший информацию с камеры, уже решил, что творится нечто подозрительное, но Харуюки не мог отступить. «Ни за кем я не слежу! Я вообще здесь впервые! Я Судзукаву никогда в жизни не видел!» Начал оправдываться Харуюки, но взгляды девушек оставались подозрительными. Если рядом пройдет еще кто-нибудь, он окажется в окончательном тупике. «Раз так, что тебе нужно?» — спросила Сэри. «Кое-кто попросил меня встретиться с вами», — дал Харуюки ответ, придуманный еще несколько секунд назад. «Кое-кто? Кто именно?» «Ты сама!» — чуть не выпалил Харуюки, но сдержался. Если бы он такое ляпнул, то окончательно бы настроил девушек против себя. поэтому он сглотнул, чтобы смочить пересохшее горло, и покачал головой. «Простите, я не могу вам сказать, но могу объяснить для чего?» «И для чего?» «Не могу сказать это вслух. Пожалуйста, возьмите». Харуюки достал из кармана шорт двухметровый XSB кабель и протянул один из штекеров вперед. «И соединитесь со мной». Сари вытаращила глаза, остальные школьницы раскрыли рты. В обществе сложилось мнение, что прилюдно соединившиеся кабелем молодые люди обязательно любовники. Харуюки считал, что это глупейший предрассудок, но девушки наверняка подумали, что разговор о непонятной чьей просьбе – всего лишь повод, а на самом деле Харуюки хочет признаться Сэре в любви. При одной такой мысли ему захотелось сбежать, но если сейчас уйти, эта девушка вряд ли согласится заговорить с ним снова. Поэтому он продолжал тянуть штекер дрожащей рукой. Наконец Сэре не сдержалась. Прикрыв рукой невольную улыбку, той же ладонью коснулась одной из голубых заколок, собиравших волосы по сторонам лба, и заговорила намного мягче, чем прежде. «Арита, я уже поняла, что ты безобидный. Но прости, я не могу соединиться кабелем с человеком, которого вижу впервые». «Ну еще бы!» — мысленно согласился Харуюки, в то же время понимая, что не имеет права сдаться и убрать штекер. «Пожалуйста, я должен вам рассказать об одной важной вещи». «Важной вещи? Какой именно?» Харуюки вновь нервно сглотнул и сказал ровно то, что приказала ему Сентри. «О том, что именно вы пытаетесь вспомнить еще с начальной школы, и никак не можете». Выражение лица Сэри резко изменилось. Глаза открылись еще шире, она тут же зажала рот обеими ладонями, попятилась назад и покачала головой, словно не веря своим ушам. Увидев это, ее подруги решительно шагнули вперед и закричали. «Перестань городить ерунду! Ты учишься в средней школе и не мог знать Сэри, когда она была младшеклассницей!» Харуюки совсем стушевался под натиском двух старшеклассниц, но Сэри вдруг вышла вперед и обратилась к своим подругам. «Кана, Сима, я должна с ним поговорить». «Что? Но Сэри...» — взволнованно возразила девушка с пучком волос. «Не волнуйтесь, я потом все объясню», — твердо заявила Сэри. «Идите домой без меня». «Но если ты настаиваешь...» — сказала девушка с короткими волосами и ушла, потащив девушку с пучком за рукав. Они бросили на Харуюки еще один взгляд, попросили Сэри вечером позвонить, затем удалились по улице, ведущей на восток. Как только их спины скрылись за поворотом, Харуюки высказал свои мысли. «Они так легко вам поверили. Это и называется дружба». Без малейших колебаний ответила Сэри, посмотрела по сторонам и показала пальцем на сквер, где недавно прятался Харуюки. «Давай там». «А, да, мне без разницы». Кивнув, Сэри перевесила сумку с плеча на правую руку и пошла в парк. Харуюки шел следом, не отводя взгляда от ее длинных черных волос.